Своеобразные представления теоретиков Фоненерба попытаемся проиллюстрировать уникальными кадрами. Автор сдобыл эту кинохронику с большим трудом. Она была снята экспедицией Фоненерба на Тибете. В 30-е годы он был недоступен для иностранцев, однако для эсэсовцев двери почему-то отворились. Даже в монастыре Лхасы, священной столице этой загадочной страны. Вот кинокамера фокусируется на мельнице в руках ламы. Это символ вечно вращающегося мира, такой же, как и свастика. Время нелинейно, и традиция учит, все возвращается на круги своя. Понимание этого присутствует практически во всех мифологических системах. Вслед за Золотым веком наступает серебряный, потом бронзовый и так далее к концу времен. Из лабиринта этой деградации к новому циклу человечество побеждает Мессия. Что же искали в тибетских монастырях фашисты? Восток всегда становился источником эзотерической мудрости для тайных обществ Европы. Как минимум со времен крестовых походов, когда загадочные познания из своих военных походов вынесли тамплиеры и другие ордена. Но в суетной Европе мудрость постепенно вырождается. В таких же местах, как Лхаса, жизнь веками равнодушна к течению времени. Традиция существует здесь практически в чистом виде. Вот на кинопленке Дукпа освобожденный. Он в состоянии экстаза, однако жесты строго отточены. Один из них мизинцем вверх. Это знак воскрешения из мертвых. Идея бессмертия ариев была одной из главных рунической магии, таких как Хильшер и Зиверс. Для более прагматических политиков она стала синонимом вечного возрождения фашизма. Интересные съемки ритуалов поклонения земледельцев и воинов, кшатриев, высшей касте, жрецам. Пышное шествие конных воинов удивительно напоминает костюмированные парады, которые ежегодно устраивались фашистами в Нюрнберге. И поведение Гитлера вплоть до его жестов похоже на поведение высших посвященных в Лхасе. Это не просто совпадение. В Третьем рейхе усиленно формировали кастовое общество. Над германским народом возвышалась партия, над ней стоял орден СС, а внутри его существовал внутренний круг посвященных – Аненербе. Уже в 1936 году Карл Юнг писал, что члены СС постепенно превращаются в правящую касту господ, тевтонских рыцарей или тамплиеров. 14 октября 1943 года, из предосторожности зашифровывая свой текст, философ Юнгер напишет: «19 век был веком рационализма, 20 век – век культов, Книбола, Гитлера». Примечание Юрия Воробьевского. Сам живет в нем, откуда полная неспособность либеральных умов видеть хотя бы точку, где он находится. Давайте и мы возьмем на себя труд увидеть в Гитлере не просто политика, но существо религиозного культа. В Вене кипела столичная жизнь, но будущий фюрер часами мог рассматривать в замке Хофберг копье Лонгина. При этом он часто впадал в транс. По преданию, именно этим оружием римский легионер прекратил мучение Иисуса на кресте. Реликвии обладали Карл Великий, Фридрих II и другие монархи. Считалось, что владелец копья судьбы обретает власть над миром. После аншлюса Австрии Гитлер станет его владельцем. Кстати, еще позднее, когда атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, копье власти временно находилось у президента США Трумана. Некоторые источники приводят факты ясновидения Гитлера. Однажды во время Первой мировой войны, словно неведомая сила, заставила его покинуть место, куда тут же упал снаряд. Подобные случаи были и позднее, во время покушения на фюрера. После войны Гитлер стал одним из неустроенных в жизни фронтовиков. Такие во все времена особенно остро воспринимают то, что кажется им гнусностью целовой жизни. Страна платила контрибуцию, росла безработица, но вориши жировали. Национальное унижение достигло предела, реалии не утешали, и многие устремились в ирреальное. Интерес к оккультизму возрастал. В Фаром писал, что человеческий мозг живет в 20 веке. Сердце же большинства людей все еще в каменном. Поэтому фашизм приходит не справа и не слева. Он рождается изнутри, из самих душ. И вбирает в себя и левых, и правых. Использовать эту ситуацию для закулисных политиков было делом техники. Технология власти стара как мир. Для сплочения нации нужен враг. Желательно и внешний, и внутренний. Гитлер сформулировал, во-первых, это всепроникающий еврейский капитал, а во-вторых, зараза коммунизма с Востока. Затем последовал пивной путч в Мюнхене. Белогородец Вискупский прикрывает Гитлера своим телом, спасая от пули. И потом шумный судебный процесс, тюрьма Ландсберг. Казалось, все окончено, крах. Однако путч лишь создал первых героев и мучеников грядущей фашистской цивилизации. Кинохроника свидетельствует, ритуал их поминовения станет одним из самых величественных в Рейхе. У чаш с горящим пламенем перед рядами соратников называется имя каждого. Нечто похожее запечатлели и попавшие в распоряжение автора этих строк современные съемки скрытой камерой. Митинг фашистов в Вандах. Он также посвящен павшим соратникам. И после каждого имени погибшего звучит «Пресенте» – «присутствует». Идея бессмертия Ариев возвращается снова и снова. Она имеет не просто странное мистическое наполнение, как мантра, как заклинание. Эти слова внушают – фашизм неистребим. Он вновь возродится, как птица феникс из пепла. Названные факты в основном известны. Однако за арестом путчистов последовали другие таинственные события. Итак, Гитлер в тюрьме вместе с Рудольфом Гессом. До путча Гесс работал в Мюнхенском университете ассистентом профессора Хаусхофера. Это немаловажная деталь. В начале века Карл Хаусхофер являлся военным атташе Германии в Японии. По сообщению исследователей Жака Бержье и Луи Повельса, там он был посвящен в тайный орден Зеленого Дракона. После этого ему еще в 10-х годах нашего века открылись двери буддийских монастырей в Лхасе. В годы Первой мировой войны Хаусхофер дослужился до генерала. Его коллег поражали способности этого человека к ясновидению при анализе военных операций. Считалось, что такое свойство он развил в себе, общаясь с посвященными Востока. После Первой мировой войны этот таинственный член общества Зеленого Дракона посвятил себя науке. Он стал одним из основоположников геополитики. Многие положения этого учения были использованы позднее фашистскими пропагандистами для обоснования идеи расширения жизненного пространства для германской нации.